Глава 6. Последовательный подход и прямой подход. Просветление – это не переживание. Мы совершаем духовное путешествие, идя либо последовательным, либо прямым путем. Путь ведет вас от одной точки к другой. Это логичная процедура, когда вы хотите что-то получить, однако вы не можете получить того, чем уже являетесь. На последовательном пути вы движетесь от относительного существования к абсолютному принципу, который можно назвать бытием. Это путь очищения и устранения, в нем выделяют этапы, то есть различные переживания. Во всех переживаниях вы остаетесь в субъектно-объектных отношениях. Эти субъектно-объектные отношения – выражение жизни, но не сама жизнь. Вопрос. Почему вы говорите, что путь, состоящий из стадий или различных уровней, удерживает вас в субъектно-объектных отношениях? Ответ. Последовательность движения может быть узнана только через переживание, сравнение и интерпретацию, иными словами, через память. Должна быть точка отсчета, иначе как можно говорить о стадиях? Все уровни принадлежат уму. Однако то, что вы уже и всегда есть, не является ни уровнем, ни состоянием, ни переживанием. Все это непостоянно и имеет начало и конец, однако ваша истинная природа беспричинна и вневременна. В таком случае, как вы можете достичь несостояния через серию состояний? Эти стадии действительно могут подарить вам чудесные переживания, но они сахар для я-образа и ничего больше. Стадии – порождение эго, позволяющие поддерживать его жизнь все более и более тонким образом. Хотя они ведут к определенному очищению и устранению загрязнений, они никогда ни на волосок не приблизят вас к несостоянию. Вопрос. Что такое несостояние? Я знаю только состояние. Ответ. Когда отсутствует я-образ, например, в моменты изумления, удивления, любви, восхищения, времени и пространства нет, и есть несостояние. В этом всегда есть элемент неожиданности. Это невозможно предсказать или достичь. Восхищение или удивление – это фон всего восприятия, это любовь, источник доброго даяния. Вопрос. Разве восхищение не имеет объекта, такого как, например, чувство единства? Ответ. Когда вы чем-то восхищаетесь, вы находитесь в отношениях разделенности. Вы остаетесь с количеством и сравнением. В подлинном восхищении вы едины с восприятием. Нет ни того, кто бы восхищался, ни того, чем бы восхищались. Все обширно, все светло. Нет ни центра, ни периферии. Вы нигде. Восхищение купается в собственной теплоте. Нет ссылки на уже известное. Это неожиданный жест, свободный от мотива и результата. В восхищении нет приобретения, только освобождение. Это вкус вас самих. Вопрос. Разве на последовательном пути Не происходит устранение обусловленности прошлым? Ответ. Когда вы движетесь от относительного к абсолютному через стадии, ваше эго продолжает принимать в этом участие. Есть цель, которой вы хотите достичь. Вы привязаны к объекту. Вы можете уничтожить старую обусловленность, но вы просто учитесь новой обусловленности, часто менее гибкой и интересной. Если есть хотя бы малейший акцент на достижении, вы поддерживаете привычку объективировать свою свободу и радость. Вы по-прежнему говорите «я испытал это». Вы по-прежнему кто-то, делающий что-то. Вы остаетесь внутри фрагментарности. Вы принимаете себя за узника, цель которого достичь свободы. Однако само это предположение – иллюзия, достигать нечего и нечего терять. Вопрос. Значит, не свобода – это придуманное состояние? Или в нем все же есть что-то реальное? Ответ. Постоянные попытки найти себя в восприятии имеют в нас очень глубокие корни. Однако то, чем мы являемся в своей основе, просто не может быть объектом восприятия. Идея становления свободного от тела принадлежит телу. Примите восприятие своего тела, по-настоящему примите его функциональность, его ощущения, чувства, реакции, напряжения, не довольствуйтесь идеями, слухами. По мере углубления вы увидите, что это не что иное, как 5 чувств. Когда чувства освободятся от контролирующего эго, вы получаете полностью гомогенное тело. Ум – это клетка. Но если вы по-настоящему присмотритесь, то не увидите в ней узника. Вопрос. К чему ведет последовательный подход, если мы остаемся связаны с субъектно-объектными отношениями? Ответ. Результат всех последовательных подходов – то, что называется бессодержательным состоянием. Проходя через уровни и переживания, вы так и не выходите из паттерна попыток объективировать свою подлинную природу. Вы можете обнаружить интересные объекты, различные энергетические центры, всевозможные экстатические яркие чувства. Может иметь место определенное очищение, однако в конечном итоге вы приходите к трагическому моменту. Финальная стадия может быть лишь отсутствием всех известных объектов. Это полное уничтожение. Но в силу привычки и объективации вы превращаете отсутствие в состояние, в бессодержательное состояние. Вы по-прежнему привязаны к тонким субъектно-объектным отношениям, и последнему объекту очень сложно быть вновь поглощенным несостоянием. Вопрос. Вы имеете в виду, что нам не обязательно быть пустыми от объектов, чтобы прийти к неподвижности, стоящей за всеми явлениями? Ответ. Бессодержательное состояние – это тоже состояние, в которое вы входите и которое проживаете. Если вы добровольно свели все объекты к одному, последнему объекту, пустоте, вы стоите перед огромной загадкой. В отсутствии объектов есть присутствие. Однако это присутствие не сохраняется в присутствии объектов. Вопрос. Почему вы говорите, что это бессодержательное состояние трагично? Ответ. В присутствии отсутствия вы живете в пустыне, поскольку использовали свою волю, чтобы отречься от объектов. В определенном смысле вы зафиксировались в отсутствии объектов. Это отсутствие состояния без вкуса. Это может быть темной ночью души святого Иоанна Крестителя. Это самая большая трагедия – чувствовать себя покинутым в пустоте, не зная полноты, тишины, на которую не влияет отсутствие или присутствие феноменов. В подлинном отпускании нет воли. Объект отпускает себя через понимание. Вопрос. Вы сказали, что существование – это фильм, и что мы – это свет, благодаря которому фильм становится возможным. Чем в этой аналогии могло бы быть бессодержательное состояние? Ответ. Бессодержательное состояние – это пустой экран. Посредством воли вы очистили экран от всех изображений, вы зафиксировались на пустоте. Поскольку вы сосредотачивались на экране, в этот момент вам сложно осознать, что вы не имеете к нему никакого отношения. В этот момент вы смотрите в лицо пустоте и не можете почувствовать за собой свет, полноту, которую вы систематически игнорировали. Последовательные пути начинаются с экрана и изображений на нем, с принятого представления о двойственном существовании, о субъекте и объекте. В процессе наблюдения, устранения, раскрытия или исследования объекта мы стремимся прийти к полноте. Однако в практическом смысле, если вы приняли за отправную точку двойственность, то есть отношение привязки к восприятию, вы уже вряд ли выйдете из нее. Практика лишь усиливает ее. На прямом пути вы немедленно переходите к целостности, и любое восприятие видится только в связи с целостностью. Даже если это еще не стало вашей реальностью, вы продолжаете так, как будто это ваша реальность. Это очень важно. Вопрос. Значит, переживания вообще ничему не могут нас научить? Ответ. Вы узнаете гораздо больше, если спросите себя, что такое переживание вообще. Мы когда-нибудь действительно переживаем ситуации или только свои реакции на них? Обычно мы даже не ощущаем свою первоначальную реакцию. Слишком часто ум избегает собственных реакций, уклоняется от них. Эту двойную реакцию мы обычно считаем жизнью или опытом. Вопрос. Не могли бы вы привести для меня пример двойной реакции? Ответ. У вас был трудный день на работе, и когда вы приходите домой, то кричите на детей, которые, как обычно, шумно играют. Ваше настроение просто ищет выхода. На более тонком уровне реакции возникают почти постоянно. Вы можете встретить человека, который напомнит вам кого-то еще, и поэтому практически не будете видеть его. Или же вам может быть скучно, но вы избегаете чувства нехватки, наполняя свое время деятельностью. Чтобы полностью что-то пережить, ум должен быть пустым, свободным от эмоциональности воспоминаний, желания что-то получить и ожиданий. То, что мы называем опытом, обычно является повторением ощущения или проекции воспоминания. Механическое повторение ведет к скуке. И многие люди, вместо того, чтобы посмотреть в лицо скуки, ищут так называемых глубоких духовных состояний. В этом смысле мистический поиск маскируется под духовный поиск. В конце концов, ум поклоняется собственным выдумкам. Он жаждет удовлетворения, но удовлетворение и удовольствие – лишь непоглощенные ощущения. В сфере технологии определенное накопление необходимо, но это не представляет проблемы. Однако в психологическом измерении накопление того, что мы называем переживанием, лишь усиливает эго. Чтобы все действительно происходило, наши симпатии и антипатии, точки зрения, привязанность к структуре удовольствия, боли должны сойти на нет. Переживание в том смысле, в котором мы используем это слово в нашем языке, имеет начало и конец. Оно непродолжительно. Это состояние, в которое мы входим и из которого выходим. Оно принадлежит тому, кто переживает. В таком случае истинное переживание – это на самом деле не переживание, поскольку в нем отсутствует тот, кто переживает. Оно основано на целостности, а не на времени и пространстве. Оно не оставляет следов в виде воспоминаний, не подлежит сравнению и не может быть найдено. Непереживание возникает спонтанно, в первом зазоре. Это фон всех состояний. Вы знаете это не состояние с первого мгновения своей жизни, когда все свершалось, и не было проекции того, что последует дальше, когда ваш ум был совершенно не экипирован. Обычно вы воспринимаете отсутствие экипировки за отсутствие чего-то. Вы объективируете отсутствие. Вы остаетесь в отношениях с ним, не заостряйте внимание на отсутствие. Придите к отсутствию отсутствия. Вопрос. Что такое самадхи? Оно относится к последовательному или прямому пути? Ответ. Самадхи – это настройка на представление, стимулирующая в вас возникновение очень глубокой эмоции, например, полноты, спокойствия, радости, Бога, любви, Божественной Матери. В конце концов, это представление становится очень прозрачным и неуловимым. Однако самадхи – это по-прежнему состояние, в которое вы входите и из которого выходите. В нем по-прежнему есть субъект, осознающий тончайшие формы. Самадхи в основном принадлежит последовательному пути. Оно может случайно возникнуть на прямом пути, но здесь ему не придается важности, поскольку оно не имеет никакого отношения к несостоянию, к сахаджа. Знаете историю о великом йогине, который попросил у своего ученика стакан воды, и пока ученик ходил за ним, йогин вошел в глубокое самадхи. Он пребывал в самадхи 30 лет, и скоро его окружило множество почитателей. Выйдя из самадхи, он попросил стакан воды. Вопрос. Кундалини – это тоже переживание, как и самадхи? Ответ. Кундалини относится к техникам. По-прежнему присутствует вера в то, что нечто должно быть достигнуто, найдено. Вы можете до конца очистить тело, но все, что у вас будет, это очищенное пустое тело. Как мы говорили, когда вы привыкаете к последовательному пути, Последнему объекту очень сложно раствориться в наблюдателе. Любая практика принадлежит уму. В практике ваш интеллект теряет свою чувствительность и гибкость, поскольку помещается в рамки. Вопрос. Я чувствую, что в отсутствии какой бы то ни было дисциплины вообще не поменяюсь. Ответ. Кто не поменяется? Что не поменяется? Для начала исследуйте свое желание измениться. Ваши практики – лишь бегство от столкновения с первым вопросом. Дисциплина может позволить вам переставить все объекты на вашем столе, однако это поверхностные изменения, и все объекты падают со стола. Заметьте, что вы постоянно избегаете прямого столкновения со своим эго. Ум хитер. Он соблазняет вас идти по той или иной дороге вместо того, чтобы отпустить свой контроль над вами. Когда вы ясно видите нечто, паттерн теряет свою силу. Никакие усилия не приведут вас к ясному видению. Когда вы ясно видите свой механизм, энергия, ось вашего бытия мгновенно смещается и происходит трансформация. Вопрос. Это непосредственное столкновение и есть прямой путь? Ответ. Как мы уже сказали, на прямом пути, который в строгом смысле не является путем, вы непосредственно сталкиваетесь с абсолютным принципом. Вы принимаете возможность того, о чем слышали, что вы не тело, чувство и ум, а свет, освещающий все восприятия. Базовое предположение прямого пути в том, что ваше глобальное несостояние уже есть. Оно естественно для вас. Оно ждет глубокого расслабления привычек ума и тела. Это Бог, благодать, присутствие, возникающее в зазоре между вашими эгоистическими устремлениями. Оно присутствует всегда. Таким образом, любой миг, к которому вы стремитесь, это уход от несостояния. Ведь когда вы чего-то хотите, вы предполагаете, что у вас этого нет. Никакие усилия не убедят присутствие возникнуть. Нет никакой духовной эволюции. Ваше естественное бытие – это не процесс становления. Если вы уверены в этом, это привносит в жизнь новое изменение, открытие, запредельное любому становлению. На прямом пути вы живете с этим измерением с самого начала. В этом случае акцент никогда не делается на объекте, на восприятии. Все объекты возникают и исчезают на фоне, и служат лишь для того, чтобы обнаружить фон. Вам никогда не получить того, чем вы являетесь. Оно обнаруживает себя само. Вопрос. Вы говорите о наблюдении, о том, чтобы быть тем, кто знает. А это можно интерпретировать как своего рода интроверсию. С другой стороны, вы говорите, позволяйте ощущениям возникать, покоритесь восприятию. Как соединить одно с другим? ответ. Термины «интроверсия» и «экстраверсия» созданы современной психологией. Некоторые даже говорят, что все воспринимаемое относится к экстраверсии, а абсолютный воспринимающий – к интроверсии. Однако, если вы посмотрите на абсолютного воспринимающего, то не сможете говорить о внутри или вне, поскольку он не принадлежит ни пространству, ни времени. Так что мы не можем использовать термины «интроверсия» и «экстраверсия» в нашем образе мышления. Слово «пратьяхара», которое Патанджали использует в йога-сутрах, часто переводят как «изъятие чувств». Однако не нужно считать это изъятие игнорированием, сжатием чувств. Изъятие в данном случае означает изъятие акцента на чувствах. В этом отпускании присутствует расширение, в котором больше нет сосредоточения. Если акцент фиксируется не на объекте, не на чувствах, но на самом многомерном внимании, наступает момент, когда они полностью разворачиваются и внезапно поглощаются осознаванием вне измерений. Здесь нет никакой цели и никакого результата, который мог бы быть достигнут. Никакого удовлетворения или наслаждения, поскольку это осознавание само является тем, что вы ищете. С отпусканием высвобождается огромная энергия. Энергия, которая была фиксирована привычкой. Затем она заново оркеструется и находит свой баланс в вашей полноте. Происходит интеграция. И чувства автоматически занимают подходящее для них место в симфонии жизни. Все, что воспринимается, живет в вас, но вы не живете в этом. Ничто не снаружи. Вся тайна человеческого бытия в вас, мир в вас. Нет никакого поступательного движения вперед. Мы должны лишь знать, как смотреть. Проблема не в мире, а в том, как мы смотрим. Вопрос. Насколько важно для прямого пути интеллектуальное понимание? Ответ. Понимание на прямом пути обязательно. Задача интеллекта – осознать свои границы и напоминать вам, что вы – это не концепция и не переживание. Для ученого важнее всего мир объектов. У него есть рефлекс немедленно озвучивать свое знание, говоря «я понимаю». Однако ищущий истину живет в глобальной интуиции, предшествующей «я понимаю». Он знает, что она не может быть объективирована. Интеллект основан на глобальном сознании. И при его прозрачности все восприятия обращаются к сознанию, так что в момент, когда сознание пусто от любых объектов, эта пустота также обращается к сознанию. Она не превращается в объект, а вновь поглощается фоном, сахаджи, светом активности и неактивности. Таким образом, на прямом пути бессодержательное состояние никогда не актуализируется. Движение от пустоты к полноте – это момент благодати. Вопрос. На прямом пути также присутствует устранение эго. Не делает ли это прямой путь в каком-то смысле последовательным? Ответ. Мы живем во времени и пространстве. Хотя ось смещается в один миг, требуется время, чтобы привычки прошлого ушли. Таким образом, время от времени мы используем элементы последовательного движения для разъяснения, как, например, в работе с чувствующим телом, которую мы выполняем. Однако акцент никогда не смещается на объект. Он остается на абсолютном несостоянии. Восприятие встречается открытостью, и в этой открытости субъект возвышается и раскрывает нам свой секрет. Объект – это зеркало, указатель. Подобным образом мы узнаем, что луна на небе, когда видим ее отражение в воде. Указание объектом – своего рода ликование прямого пути. Через объект раскрывается абсолютный субъект. Присутствие объектов обнаруживает свою подлинную важность в присутствии, которое является вашим подлинным бытием. На последовательном пути вы примеряете каждый фрагмент к известной позиции. На прямом пути вы устанавливаете с объектом не отношения, тогда он принадлежит вашей полноте. Вопрос. Как вы понимаете дзенский афоризм? Сначала есть горы, потом гор нет, потом снова есть горы. Ответ. Сначала вы осознаете лишь объекты. Вы отождествляетесь с горами. Затем вы начинаете осознавать, что объекты существуют, потому что воспринимаются, потому что есть вы. Тогда внимание переключается с объектов на воспринимающего. Однако интеллект быстро напоминает вам, что воспринимающий, которого можно воспринимать, также является объектом, и вас захватывает абсолютный воспринимающий. Самоосознавание. И гор нет. Это прямое восприятие. Однако до тех пор, пока тело существует в пространстве и времени, чувства спонтанно функционируют в мире. В отсутствие ограничений, налагаемых именно воспринимающего, чувственные восприятия разворачиваются и снова появляются горы. Они больше не воспринимаются как объекты, становясь гранями единой гармоничной реальности. Они уже не объективация в пространстве, а расширение тишины, выражение всеобщности, которое есть вы. Это совершенно иное распределение энергии в вас. Вопрос. Как прямой путь работает с механической склонностью мозга к последовательности и поступательности? Ответ. Возникают проблески реальности. И когда акцент смещается к фону, к источнику проблесков, вместо того, чтобы концентрировать эти проблески в стадию, механические рефлексы интерпретации растворяются за ненадобностью. На последовательном пути вы постоянно обращаетесь к переживаниям через сравнение со своим предыдущим состоянием. Вы остаетесь в собственной темноте. Акцент сохраняется на авиде, неведении. На прямом пути вы не делаете акцента на неведении, вы смотрите на свет, на видию. Это вопрос расстановки акцентов. Вопрос. Отличается ли медитация на этих двух путях? Ответ. Полностью. На последовательном пути подход к медитации заключается в дисциплине, которая заставляет ум замереть и ведет к отсутствию мыслей. Однако ум никогда не останавливается насовсем. Отождествление отсутствия мыслей с тишиной является ложным. Тишина запредельна присутствию и отсутствию мыслей. Вы никогда не сможете достичь неподвижности путем сознательных попыток. Вы никогда не сможете достичь медитации путем сознательных попыток. Когда вы видите в себе то, что кажется вам не неподвижным, само ваше видение исходит из неподвижности. Вы можете ощущать возбуждение, нервозность и так далее лишь из покоя. Если бы вы пребывали в возбуждении, откуда бы вы это знали? Сидя в поезде, несущемся со скоростью 200 км в час, вы не ощущаете скорости. Однако, если вы стоите на земле, то видите, как мимо проносится поезд. На прямом пути сидячая медитация используется лишь как лаборатория для наблюдения за работой ваших механизмов. Вы не удерживаете то, что наблюдаете, так что акцент с самого начала остается на слушании и наблюдении. Иногда слово «медитация» указывает на ваш фон, на неподвижность или присутствие, в котором все возникает спонтанно. Я прочел одну старую еврейскую историю, где говорится о различии между медитацией как дисциплиной успокоения ума и живой медитации как фоном действия и недействия. Когда-то жили отец и сын, и оба они были великими мудрецами, однако отец все же превосходил сына. Однажды он проходил мимо дома и услышал плач младенца. Он вошел внутрь и увидел, что его сын поглощен медитацией, в то время как маленький ребенок сына плакал в колыбели. Отец сказал сыну: «Сын мой, я не знал, что твой ум настолько узок. Когда я медитирую, то по-прежнему слышу, как рядом летает муха.